Житие преподобного отца нашего Агапита, врача безмездного. Когда преподобный отец наш Антоний Печерский был прославлен даром исцелений, пришел к нему из Киева в пещеру блаженный Агапит, ища душевного исцеления через пострижение в святой иноческий чин, и получил его. И последовал он всей душой равноангельной жизни преподобного Антония, подвигов которого он был свидетелем. Как тот великий муж, он сам служил больным и исцелял их своей молитвой. Но скрывая дар, данный его молитве, он подавал им зелье от своего кушанья, как будто оно было лекарственное. Блаженный Агапит видел это и трудился много лет, соревнуя в подвигах святому старцу. Когда кто из братьев заболевал, преподобный оставлял свою келью, в ней не было ничего такого, что можно было бы украсть. Приходил к больному брату и служил ему, подымая его, укладывая, вынося на своих руках и непрестанно моля Бога о спасении больного, если болезнь и длилась по воле Божией, чтобы умножить веру и молитву раба Божия Агапита. Итак, подражая подвигам преподобного Антония, блаженный Агапит сподобился быть причастником той же благодати. Он исцелял молитвой своей всех больных и подавал им также зелье, которое варил себе для пищи. И зато он был назван врачом. Слух о нем распространился в городе, и многие больные приходили к нему и уходили здоровыми. В то время жил в Киеве один врач, родом и верой армянин, искусный во врачевании, подобного которому прежде не бывало. Осмотрев лишь больного, близкого к смерти, он узнавал и говорил ему день и час смерти, никогда не ошибаясь при этом и не пытаясь такого человека лечить. Из таких больных был принесен один в Печерский монастырь. Он был первым боярином князя Всеволода, и армянин привел его в отчаяние, предсказав ему через 8 дней смерть. Блаженный же Агапит, сотворив молитву о нем, дал ему принять зелье, которое он сам ел, и сделал его здоровым. После чего слава о преподобном промчалась по всей земле русской. Армянин, уязвленный стрелой зависти, стал укорять блаженного и послал в Печерский монастырь одного осужденного на смерть, которому велел дать смертного зелья, чтобы он выпил его пред Агапитом и умер. Блаженный же, видя его умирающим, дал ему такого зелья, которое он сам ел, творя о нем молитву, и так избавил от смерти осужденного на смерть. С тех пор и, наверное, армянин еще больше того был возбужден против преподобного и научил единоверцев своих подать ему самому выпить смертного зелья. Блаженный же выпил и остался невредим. Ибо Господь, сказавший, если и что смертоносное выпьют, не повредит им, знает, как избавлять благочестивых от искушения. После этого заболел в Чернигове князь Владимир Всеволодович Мономах, которого усердно, но безуспешно лечил армянин. Недуг усиливался, поэтому князь, уже находясь при смерти, послал к печерскому игумену, тогда игуменом был Иона, прося прислать к нему в Чернигов блаженного Агапита. Призвав его, игумен передал ему просьбу князя. Но блаженный Агапит, которого никогда не видали выходящим из монастыря и врачующим за его пределами, отвечал со смирением. «Если я с таким делом пойду к князю, то должен идти и ко всем. Прошу тебя, отче, позволить мне не выходить из монастырских ворот для славы людской, от которой бегать до последнего издыхания я обещался перед Богом. Если хочешь, я лучше уйду в другую страну и возвращусь сюда, когда минует эта нужда». Посланный же князем, поняв, что не удастся ему призвать к своему господину самого блаженного Агапита, стал просить его дать хоть зелье для исцеления. По уговору игумена блаженный дал посланному зелье от своей пищи, и когда оно было принесено к князю, и он принял его, то стал здоров молитвами блаженного. Тогда князь Владимир Мономах пришел сам в Печерский монастырь, чтобы видеть, кто тот, через кого Господь даровал ему здоровье. Он никогда не видал блаженного и хотел почтить его подарком, Но Агапит, не желая быть прославляемым на земле, скрылся, и принесенное для него золото князь отдал игумену. В скором времени тот же Владимир снова послал одного из бояр своих со многими дарами к блаженному Агапиту. Посланный, найдя его в келии, положил пред ним принесенное. Блаженный же сказал ему: «Чадо, я никогда ни от кого не брал ничего, потому что никогда не исцелял силой моей, но Христовою, и теперь не нуждаюсь в этом». Боярин отвечал: «Отче, пославший меня знает, что ты не берешь ничего, но прошу тебя, чтоб утешить сына своего, которому Бог даровал через тебя здравие, прими это и отдай, если хочешь, нищим». Отвечал ему старец: «Если так ты говоришь, возьму с радостью. Передай же пославшему тебя, что и все прочее, что он имеет, чужое, и ничего не может он взять с собой, отходя из жизни, так пусть раздаст то нищим. Ибо Господь, который сам находится среди них, избавил его от смерти. Я же не сделал ничего. Прошу его не ослушаться меня в том, чтобы не пострадать больше». Сказав это, Агапит взял принесенное золото, как бы для того, чтобы спрятать, вынес его из келии, бросил, а сам побежал и скрылся. Боярин же, вышедший вскоре, увидел все дары, брошенные пред вратами. Он подобрал их и отдал игумену Иоанну. Вернувшись к князю, он рассказал ему о блаженном все, что видел и слышал, и все поняли, что он истинный раб Божий, ожидающий награды только от него одного, а не от людей. И князь, не осмеливаясь ослушаться святого, стал щедро раздавать имение свое нищим. После многих трудов и богоугодных подвигов разболелся сам безмездный врач этот блаженный старец Агапит. Узнав это, вышеупомянутый врач-армянин пришел посетить его и завел с ним разговор о врачебном искусстве, спрашивая его, каким зельем лечится такой недуг. Отвечал блаженный: «Тем, которым сам Господь, как врач души и тела, подаст здравие». Армянин понял, что он не сведущ во врачевании, и сказал своим: «Ничего не умеет этот человек в нашем искусстве». Потом, взяв его за руку, сказал: «Истину говорю я, на третий день он умрет. Если же переменится мое слово, тогда я переменю свою жизнь и стану сам таким же монахом». Блаженный же с гневом сказал: «Таков ли способ твоего лечения, что больше говоришь ты о смерти, чем о помощи? Если ты искусен, дай мне жизнь. Если же это не в твоей власти, что досаждаешь мне, приговаривая меня к смерти через 3 дня? Бог оповестил меня, что я отойду к нему по истечении 3 месяцев». Армянин снова сказал: «Ты уже весь изменился, такие, как ты, не живут никогда дольше 3-го дня». Старец так изнемог, что уже сам собой не мог двигаться. Между тем к преподобному Агапиту, самому столь тяжко больному, принесли из Киева другого больного для исцеления. Блаженный причудной Божией помощью встал, как будто бы не болел, и, взяв свое обычное зелье, которое употреблял в пищу, показал армянину со словами: «Вот зелье, которое служит мне лекарством, смотри и разумей». Тот же, посмотрев, сказал святому: «Оно не из наших, но, думаю, из Александрии». Блаженный посмеялся над его невежеством, дал больному выпить того зелья и, помолившись, сделал его здоровым. Потом он сказал армянину: «Чадо, прошу тебя, поешь этого зелья со мной, если хочешь, потому что мне нечем угостить тебя». Отвечал ему армянин: «Мы, отче, постимся 4 дня этого месяца, и теперь пост». Услыхав это, блаженный спросил: «Кто ты и какой веры?» Он отвечал: «Разве ты не слыхал обо мне, что я армянин?» Блаженный сказал ему: «Как же ты осмелился войти сюда, осквернить мою келью и держать мою грешную руку? Выйди от меня, иноверец и нечестивец!» После этого блаженный Агапит, как предсказывал, прожил 3 месяца и, немного поболев, отошел к Господу месяца июня в 1-й день. И за то, что он был на земле безмездным врачом, получил великую мзду уже на небе, где нет болезни. Братья, опрятав его честные мощи, по обычаю положили с пением в пещере преподобного Антония. По смерти святого армянин пришел в Печерский монастырь и сказал игумену: «С этих пор я оставляю армянскую ересь и истинно верую в Господа Иисуса Христа, которому желаю работать в иноческом святом чине. Ибо мне явился блаженный Агапит, говоря: ты обещался принять иноческий образ, если же солжешь, то с жизнью погубишь и душу. И я верую, что явившийся ко мне свят, потому что если б хотел он долго жить здесь, Бог даровал бы ему это. Я думал, что он не проживет и 3 дней, Бог же прибавил ему 3 месяца, и если б я сказал, что ему не прожить 3 месяцев, он жил бы 3 года. И я думаю теперь, что он сам хотел уйти от нас, как святой, желая царствия святых. И если Бог взял его из временной жизни в этой обители, он дал ему жизнь вечную в небесных обителях. Поэтому я желаю исполнить скорее приказание этого святого мужа». Выслушав эти слова от армянина, игумен постриг его в иноческий святой чин, дав наставление врачу чужих тел быть искусным во врачевании своей души, подражая блаженному Агапиту. Он провел жизнь свою в богоугодных подвигах и в том же Печерском монастыре принял блаженную кончину в честь врача души телес Господа нашего Иисуса Христа, ему же слава с обезначальным его отцем и пресвятым, благим и животворящим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Православная Церковь совершает День памяти преподобного Агапита, врача безмездного, 1 июня.